Глава 122. Хань Фэй со щелкающими звуками Ся Юй бросилась вниз по лестнице с веселым видом. «Ся Юй, я пришел спросить тебя о ситуации в городе». Ся Юй спросила: «Разве ты не идешь в город? Когда-нибудь я туда схожу, но не сейчас». В это время вышла мать Ся Юя. «О, привет, Хань Фэй. Старый, почему ты его не впускаешь? Я боюсь, что он может похитить мою дочь», — сердито сказал Мин Танг. Ся Юй покраснела. «Папа, о чем ты говоришь? Мистер Мин, не волнуйтесь, я не стану брать ее с собой». ГМ. Ся Юй стояла на лестнице и кричала: «Иди поиграй со мной в карты с рыбьим драконом. Ух ты, эта игра действительно забавная». «Нет, я не хочу играть». Ся Юй снова позвала: «Иди поиграй с нами. Папа, мама, пойдемте играть в карты». Так получилось, что нас здесь четверо. Удивительно, но и Мин Танг, и мать Ся Юя не возражали, и оба пошли к столу, как только их дочь позвала. Хань Фэй пробормотал: «Так получилось, что я стал четвертым игроком». Мать Ся Юя подняла на него глаза: «Так что, Хань Фэй, в будущем приходи сюда почаще. Мы все равно будем семьей, так что ты будешь четвертым в нашей карточной игре». Ся Юй снова покраснела. «Мама, остановись». Мать Ся Юя улыбнулась и ничего не сказала. Она спросила: «Почему ты спрашиваешь Ся Юй о городе? Ты хочешь поехать в город? Может быть, но я все еще думаю об этом. Пара из трех. Почему ты не пошел в прошлый раз?» «Пара пятерок», — ответил Хань Фэй. «У меня не было времени ехать в город, и я решил, что лучше остаться в деревне. Здесь больше свободы», — Ся Юй взволнованно сказала. «Пара восьмерок. Но мы в основном стали мастерами рыбной ловли после того, как уехали в город. Это гораздо быстрее, чем в деревне». Настала очередь матери Ся Юя. «Пас, не хвастайся. Хань Фэй совершал прорывы гораздо быстрее тебя. Он не терял времени даром, хотя и был в деревне». Следующим шел Мин Танг. «Пас тоже. Сейчас не время для тебя ехать в город. Школы в городе еще не начали набирать учеников, не говоря уже о том, что раньше ты отказывался идти в город». «Пара двоек. Я слышал, что в городе есть четвертая академия. Ты знаешь об этом, Ся Юй?» «Пас, а во, ты собираешься в четвертую академию? Не выбирай эту школу, в нем очень мало учеников. Это отстой». Хань Фэй задумался. Старый Цзян однажды сказал ему, что если он хочет пойти в город, то пусть выберет четвертую академию. Школа, рекомендованная старым Цзяном, должна быть надежной, но почему Ся Юй сказала, что это отстой? После окончания раунда Ся Юй все еще ворчала: «Ты можешь поехать в город в следующем году. Почему бы тебе не пойти в нашу школу? У нас есть много гениев, у которых есть экзотические духовные звери, и много учеников, занятых в пяти основных профессиях. Нет, я пойду в четвертую академию, и я верю, что со мной она скоро затмит вашу школу». Хоха. После ужина в доме Ся Юя Хань Фэй узнал много нового. Оказалось, что редкую духовную рыбу можно купить на городском рынке, и там действительно было много людей, занятых в пяти основных профессиях. Они просто не хотели приезжать в деревни. И на самом деле существовали различные виды рыболовных техник. На следующий день все люди собрались в доме деревенского старосты, в общей сложности 38 младших мастеров рыбной ловли, 63 средних мастера рыбной ловли, 32 продвинутых мастера рыбной ловли, 8 мастеров рыбной ловли пикового уровня, но ни одного великого мастера рыбной ловли. Юношеская команда Хань Фэя состояла всего из 14 человек, включая его самого, большинство из которых еще не стали мастерами рыбной ловли и все еще учились в городе. Из этих 14 человек только Сяо Шуан был средним мастером рыбной ловли, и даже Ван Баю был только младшим мастером рыбной ловли пикового уровня. Деревенский староста начал собрание. «Хань Фэй, команда, которую ты возглавляешь, будет соревноваться с другими деревнями. Не стоит недооценивать силу других команд. Большинство из них вернулись из города, а некоторые уже занимаются пятью основными профессиями. Староста, я могу ли их побить? Разве мы не выиграем, если мы побьем их всех?» Деревенский староста закатил глаза. «Это запрещено в первых двух раундах. Мэр будет наблюдать с неба, но игроки могут сражаться, когда они соревнуются за один и тот же предмет, при условии, что они остановятся там, где им следует. Игрокам разрешается драться только в третьем раунде. Пойдемте». Более 30 рыбацких лодок взлетели и умчались прочь, особенно белая рыбацкая лодка, которая была самой заметной. В этот момент многие жители деревни Небесной Воды подняли головы. Кто-то пробормотал: «Надеюсь, на этот раз наш рейтинг будет выше. В нашей деревне слишком мало жидкости для пробуждения духа каждый год». Кое-кто вздохнул: «Что мы можем сделать? Небесное сердце, небесная луна и небесное солнце занимают лучшие позиции. Трудно победить их». Кто-то сказал глубоким голосом: «Я просто надеюсь, что на этот раз не так много людей умрет». На рыбацкой лодке Ханьфэя было 4 человека, включая его самого, Ван Баю, Сяо Шуана и Сяо Юй. Остальные 10 человек находились на двух других рыбацких лодках. Сяо Шуан спросил: «Ван Баю, оружие готово?» «Да, можешь не сомневаться. Что у тебя в коробке?» — с любопытством спросил Ханьфэй. Ван Баю сказал с улыбкой: «Некоторые виды оружия, которые помогают при ловле рыбы. Ведь редких духовных рыб поймать нелегко. Как только они выйдут из воды, мы должны немедленно их поймать». Ханьфэй повернулся и посмотрел на остальных: «Ся Юй, каковы способности твоей маленькой рыбки?» «Ее способность выслеживания очень сильна, как и ее боевая мощь. Как только она клюнет, для нее не будет большой проблемой поймать редкую духовную рыбу». Ханьфэй посмотрел на Сяо Шуана: «Мой духовный зверь-краб с человеческим лицом, способный создавать иллюзии». Ханьфэй был потрясен: «А есть такой краб?» «Да, это экзотический вид, но его боевая мощь невелика». Ханьфэй немного подумал: «Ты знаешь, какие редкие духовные рыбы нравятся больше всего?» Сяо Юй поднял руку: «Я знаю, я знаю. Крабы любят есть духовную пищу, наполненную энергией и рыбьими мозгами». Ван Баю добавил: «Все духовные существа любят вещи, полные духовной энергии, поэтому, Ханьфэй, твоя личность как собирателя духов очень полезна». В центре рыбного промысла первого уровня на воде плавало около 600 рыбацких лодок. Ханьфэй был потрясен: «Почему здесь так много рыбацких лодок?» «Я думаю, что в нашей деревне меньше 50 рыбацких лодок вместе взятых, верно?» Сяо Юй выглядела беспомощной. «Что мы можем сделать? В других деревнях рыбаков гораздо больше, чем у нас. Это нечестная конкуренция». Рыбацкие лодки 8 деревень встретились друг с другом. Ханьфэй, как лидер молодежной команды деревни Небесной Воды, также должен был встретиться с другими лидерами. Он не знал лидера взрослой команды из деревни Небесной Воды. Все, что он знал, было то, что его звали Цинхай, и он был великим мастером рыбной ловли на высшем уровне. «Цинхай, я удивлен, что ты все еще жив», — с улыбкой сказал лидер деревни Небесного Солнца. Цинхай ответил ему: «Я не умру раньше тебя». Капитан деревни Небесного Леса добавил: «Старина Цинь, на этот раз ты меня не победишь. Все знают, что ты всегда выигрываешь последнее место». Капитаном небесной лунной деревни была женщина. Она фыркнула: «Третий последний издевается над последним, так интересно». Капитан деревни Небесного Леса усмехнулся: «Чжан Юэ, убери свой отвратительный взгляд. Эй, толстяк, ты лидер молодежной команды из деревни Небесной Воды? Ты такой толстый. Ты вообще умеешь плавать в воде?» Ханьфэй с интересом наблюдал за пререканиями великих мастеров рыбной ловли, когда вдруг услышал это. Он посмотрел на человека, который его спровоцировал. «Опять этот парень из деревни Небесного Солнца?» Ханьфэй рассмеялся и сказал: «Когда я впервые пришел на рыбалку первого уровня, я убил 2 рыбаков из деревни Небесного Солнца. Я помню, 8 или 9 человек в вашей деревне умерли в тот день, верно?» Деревенский парень Небесного Солнца холодно фыркнул: «Я надеюсь, что ты дойдешь до 3-го раунда, и тогда я отрежу от тебя жирный кусок за куском». Крепкий парень из деревни Небесного Огня холодно посмотрел на Ханьфэя: «Толстяк, Динь Ю сказал, что ты украл у нас только 3 рыбацкие лодки. Осмелишься ли ты попробовать на этот раз?» «Какой Динь Юй? Я его не знаю. Но посмотри на себя, есть ли у тебя что-нибудь стоящее?» «Отлично, тогда посмотрим». Лидером юношеской команды из деревни Небесного Сердца была девочка. Она закатила глаза и посмотрела на Ханьфэя: «Ты такой уродливый. Юная леди, не судите людей по внешности. Я был красив до того, как растолстел, верно, Сяо Юй?» Сяо Юй на мгновение застыл. «Ты был красив? Почему я этого не заметила?» Но теперь она должна принять сторону Ханьфэя, поэтому она сразу же сказала: «Да, он был гораздо красивее, чем ты, уродливая шлюшка». «Ханьфэй, Ван Баюй, Сяо Шуан, все потеряли дар речи. Сяо Юй, ты победила. Ты успешно разозлила 7 деревень». Глава 123. На таких собраниях все только и делали, что ссорились и ругались. Ханьфэй подумал, что его команда почти разозлила все остальные команды, но, конечно, это не имело значения. Если кто, кто осмелится спровоцировать его, ему просто нужно будет сбить их с ног. Ван Баюй располагал наибольшей информацией об этих командах. Женщину из деревни Небесного Сердца зовут Фань Цин. Говорят, что она мастер рыбалки высочайшего уровня. Некоторые люди говорят, что она уже великий мастер рыбной ловли, я не уверен. Ее духовный зверь зеленый змеиный угорь. Капитана деревни Небесного Солнца зовут Гуландю. Он с боевого отделения 2-й академии. Говорят, что он воин души, а его духовный зверь рыба с головой дракона, и его сила остается неизвестной. «Ты встречался с ними в городе?» – спросил Хань Фэй. Сяо Шуран кивнул. «Да, они знамениты. Кроме них известна и слабая на вид девушка из деревни Небесного Леса. Ее зовут Мямуму, и она манипулятор. Есть ли на их стороне охотники или оружейники?» – внезапно спросил Хань Фэй. «Не уверен, но должно быть». Хань Фэй оглянулся. «Из 5 основных профессий не хватает только охотника, так что давайте предположим, что среди них есть хотя бы один охотник. С другой стороны, команды других деревень также вели горячие дискуссии на обратном пути. Лидер деревни Небесного Огня обратился к своей команде. Странно, что лидер деревни Небесной Воды не Ван Баю или Сяо Шуан, а толстяк. Будьте осторожны, этот толстяк выглядит странно. Люди из деревни Небесного Сердца тоже говорили о них. Если мы будем сражаться с деревней Небесной Воды, избегая этого толстяка, он не входит в 3 академии в городе, но он может даже возглавить Ван Баю и Сяо Шуан. Мы должны быть осторожны с ним. То же самое происходило и в других деревнях. Все они вернулись из города и хорошо знали друг друга, поэтому, когда они впервые увидели Хань Фэя, они почувствовали себя странно, а затем насторожились. Когда толпа вернулась, в воздухе плавали 8 рыбацких лодок, а на носу стояли деревенские старосты. Перед ними стоял человек. Он был мэром города Голубого моря. У него было 2 крыла на спине, и он уже был болтающимся рыбаком, на том же уровне, что и Фан Цзе. Соревнование закончится завтра в этот же час, и рейтинг будет составлен на основе количества редких духовных рыб, добытых мастерами рыбной ловли. Теперь я объявляю, что конкурс официально начался. На мгновение небо наполнилось рыбацкими лодками. Хань Фэй тоже отогнал свою рыбацкую лодку и спросил Цинхая: «Пойдем вместе?» «Нет, ты плыви первым. В нашей стороне более опасно». В течение 2 дней соревнований по добыче ресурсов никому больше не разрешалось заходить на промысел 1-го уровня, поэтому этот тысячемильный морской район выглядел особенно обширным. Хань Фэй и его группа нашли случайное место для рыбалки, и Хань Фэй сказал людям в 2 других рыбацких лодках: «Как только у вас закончится духовная энергия, приходите ко мне, чтобы воспополнить ее». В мгновение ока между бровями Сяоюя появилась рыбка. Сяоюй вызвал своего духовного зверя. «Рыжик, мы рассчитываем, что ты будешь выслеживать редких духовных рыб». Потом все 4 достали удочки и принялись ловить рыбу. Сяоюй, рыба на глубине 10 метров. Сяо Шуан, 30 метров. Ван Баю, 50 метров, приказал Хань Фэй. Все посмотрели на Хань Фэя, и Сяоюй спросил: «Как глубоко ты можешь чувствовать рыбу?» Хань Фэй усмехнулся: «До самого морского дна». Они не использовали приманку, а сжимали духовную энергию в массу и насаживали ее на кончик крючка. Через некоторое время удочка Сяоюй зашевелилась, и когда она убрала удочку, вспыхнул холодный свет. Сяоюй, казалось, была к этому готов. Она взмахнула бамбуковой удочкой и сбросила меч рыбу, висевшую на удочке, в море. Сяоюй воскликнула: «Рыба-меч, может, мне взять ее?» Хань Фэй покачал головой: «Обычные меч рыбы бесполезны. Сейчас мы находимся в соревновании, поэтому нам просто нужна редкая духовная рыба». Внезапно лицо Ван Баю изменилось, и все посмотрели на него. Глубина ловли Ван Баюя составляла 50 метров. Эта глубина была очень опасна. Какую рыбу он поймает? Плеск, затем из воды вынырнула креветка с гигантской головой и рядом шипов на голове. Креветка с большой головой 17, обычная 120 очков. Она может увеличить здоровье человека, если есть мясо в течение длительного периода времени. Духовные шипы, большеголовая креветка, обычная креветка. Ван Баюй схватил коробку рядом с собой, и как только он похлопал по ней, появилось оружие в форме молота. Ляск, большеголовую креветку швырнули в воду. Хань Фэй тут же сказал: «Сяо Шуан, продолжай ловить рыбу на глубине 50 метров, активируй иллюзии и преврати свою духовную энергию в редкую духовную креветку, полную духовной энергии. Убедитесь, что это сделал все правильно». Сяо Шуан застыл на мгновение и быстро последовал его примеру, но затем сказал: «У меня недостаточно духовной энергии». Хань Фэй ткнул в нее пальцем, и в тело Сяушуана ударил столб духовной энергии. Не прошло и 5 минут, как глаза Сяушуана блеснули. Понял. Когда она вытянула удочку, появилась полуметровая раковина, и странный, но приятный звук появился из ее раковины. Ван Баюй был удивлен. Поющая раковина, редкая духовная раковина. Перед его глазами возникла цепочка данных. Поющая раковина, она поет, чтобы привлечь рыбу. Когда она атакует, десятки ятаганов выскакивают из его панциря, убивая врага типа меча. 17 редкое 120 очков. Длительное употребление в пищу может улучшить кожу. Раковина поющей раковины Сяушуан проинструктировал. Ван Баюй, щит. Ван Баюй снова похлопал по коробке, и внезапно перед Сяушуаном возник огромный черепаший щит. Десятки ятаганов ударили по черепашьему щиту, издавая лязгающие звуки. Когда звуки почти прекратились, Ван Баюй бросил крюкообразное оружие и зацепил поющую раковину обратно. Глаза Сяюй загорелись. «Ух ты, это же поющая раковина! Я хочу ее!» «Порошок из поющих раковин продается в городе по высокой цене!» Хань Фэй спросил, что такое порошок из поющих раковин. Сяушуан беспомощно улыбнулся. Его наносит на лицо. Девушки из богатых семей в городе любят покупать порошок из поющих раковин. Они будут выглядеть красивее после того, как нанесут его на свои лица. Хань Фэй улыбнулся. «Здесь тоже есть рыба для косметики». Так они вместе поймали материал для косметики. Как же счастлива Сяюй. Неподалеку Сян Нань удивленно спросил: «Неужели они так быстро поймали первое редкое духовное существо? Это поющая раковина», — крикнул в ответ Хукун. «О, поющие раковины очень дороги. Говорят, что маленькая бутылочка порошка поющей раковины стоит десятки жемчужин среднего качества, и ее предложение часто не дотягивает до спроса на белой рыбацкой лодке». Сяушуан с удивлением посмотрел на Хань Фэя. «Хань Фэй, почему ты попросил меня сохранить глубину ловли в 50 метров после того, как поймали большеголовую креветку?» «Ну, я так и думал, что большеголовая креветка придет за поющей раковиной. Она укусил крючок Ван Баю, потому что не смогла поймать поющую раковину». «А, так ли это?» Хань Фэй отвернулся от этой темы. «Это мой опыт. Как я могу это объяснить?» Хань Фэй сменил тему. «Ван Баюй, твоя шкатулка волшебная. Откуда у тебя такой большой щит?» «Это уникальный талант наших оружейников, космический ящик, но в него можно поместить только оружие». Хань Фэй поднял брови. «Интересно, это тоже пространство?» Внезапно Сяюй указал на удочку Хань Фэя и сказал: «Хань Фэй, у тебя клюнуло». Хань Фэй взглянул на свою удочку и небрежно сказал: «Не спеши, что-то укусило за крючок. Почему ты все еще так спокоен? Это не похоже на редкую духовную рыбу. Пусть немного поплавает». Все. Одной из трех техник второго уровня ловли пустоты была техника извивающейся змеи, которая имитировала плавающую рыбу с духовной энергией. Мало кто знал, что Хань Фэй ждет редкую духовную рыбу. В море водились не только редкие духовные рыбы, но и большое количество обычных рыб, поэтому Хань Фэй ждал, когда редкая духовная рыба клюнет на его крючок. Внезапно Хань Фэй почувствовал, как что-то впилось в его крючок. Он помолчал, а потом вдруг резко дернул удочку. «Ван Баю, щит». Ван Баю был ошеломлен. «Я еще не начал ловить рыбу, а тебе уже нужен мой щит?» Ван Баю немедленно поставил свой щит перед Хань Фэем, и в следующее мгновение из воды вынырнул быстрый кальмар. Ван Баю пробормотал: «Черт возьми, Сяюй, прикройся». Пу через полминуты лицо Ван Баю стало совсем черным. «Черт, почему ты не напомнил мне об этом? Я отдал тебе свой щит, но мое лицо было забрызгано соком кальмара». Хань Фэй неловко почесал живот. «Ну, я не ожидал, что это будет быстрый кальмар». Ван Баюй серьезно сказал: «Кажется, в следующий раз я должен подготовить 2 щита. Сяюй начала волноваться. «Ух ты, а мы быстры. Мы уже поймали 2 редких духовных рыб. Люди на 2 других лодках молчали. Было ли это везением, когда они поймали эту поющую раковину? 2 минуты назад. Читайте последние главы в Wuxia World. Только сайт. Через полдня Хань Фэй и его отряд поймали в общей сложности 4 редких духовных рыбы. 2 другие лодки поймали только 1, которая была послана им Хань Фэем с техникой извивающейся змеи. Хань Фэй подумал про себя: «Я должен пойти в воду, чтобы поймать редких духовных рыб. За последние полгода я скормил 9-хвостой креветки 100 редких рыб. Он специалист по ловле редких существ». Сяюй начала скучать. В течение часа не было ни 1 редкой духовной рыбы. «Может, нам поменяться местами?» Окей. Когда все уже были готовы вытащить удочки, Ханьфэй вдруг крикнул: «Подождите минутку». Ханьфэй смутно увидел, что в воде молниеносный краб отрезал леску Сяоюя. Он думал, что это просто совпадение, и собирался поймать этого молниеносного краба. Но затем, к его удивлению, молниеносный краб развернулся и оборвал леску Сяошуана. Духовная рыба, глава 124. Лицо Ханьфэя мгновенно изменилось, и он прошептал остальным: «Приготовьтесь к атаке». Когда Ван Баю и остальные все еще недоумевали, что же произошло, с помощью вспышки в руках Ханьфэя он запустил мгновенный крючок и тысячу переплетений одновременно. Хотя молниеносный краб славился своей скоростью, он все равно был мгновенно связан в клубок. Когда в глазах остальных мелькнул свет, из моря вылетел связанный молниеносный краб. Затем Ханьфэй запустил в краба взрыв духовной энергии. Остальные трое не знали, что произошло. Разве молниеносный краб не редкое существо? Почему он убил его? Однако, хотя они и были сбиты с толку, они все же последовали за Ханьфэем, чтобы напасть. Ван Баюй похлопал по своей шкатулке, и оттуда вылетели меч и палаш. Сяоюй также начал атаку взрыва духовной энергии. Сяошуан ударил по крабу кувалдой. Когда на него с треском напали четыре мастера рыбной ловли, панцирь молниеносного краба был сломан, а одна клешня и три ноги отрублены. Однако в следующее мгновение молниеносный краб превратился в тень и исчез. Все остальные были ошеломлены. «Этот краб – духовный зверь? Неужели духовного зверя так трудно убить?» – пробормотал Ханьфэй. «Будучи атакован со всей нашей силой, он только ранен. Думаю, он восстановится меньше, чем через год». Сяошуан спросил: «Кто-то только что подкрался ко мне». Ван Баюй огляделся: «Давай уйдем отсюда. Во всяком случае, похоже, что мы уже поймали здесь всех редких духовных рыб». Как раз в тот момент, когда Ханьфэй и его отряд атаковали молниеносного краба, находившегося в десятках миль от них, кто-то закричал и его вырвало кровью. Похоже, он был серьезно ранен. Если бы Ханьфэй и остальные были там, они бы узнали, что это рыбацкая лодка из деревни Небесного Солнца. «Лю Цзюнью, что случилось?» Серьезно раненого мальчика все еще рвало кровью. «Мой духовный зверь был почти убит». Гулунгюй, лидер деревни Небесного Солнца, изменился в лице. «Неужели духовный зверь может быть немедленно возвращен назад, как только его владелец отдаст приказ, даже если он находится в десятках миль отсюда?» Но другая сторона почти убила духовного зверя Лю Цзюньюя, что означало, что их скорость реакции была чрезвычайно быстрой, и они атаковали духовного зверя Лю Цзюньюя почти мгновенно. Кто-то сказал: «Ланью, мы все еще собираемся бросить вызов деревне Небесной Воды, не сейчас. Игрокам не разрешается сражаться в первом раунде, и духовный зверь Цзюньюя может быть ранен ими даже под водой, что указывает на то, что у них есть очень специальный метод атаки. Это будет пустой тратой нашего времени, даже если мы бросим им вызов». Гулунгюй не хотел мстить Ханьфэю, но это не означало, что Ханьфэй не будет мстить им. Между бровей Ханьфэя вспыхнула вспышка, и оттуда появились маленькие черные и маленькие белые пятна. Последние полгода, когда Ханьфэй и Цзян Цинь сражались на морском дне, маленький черный, маленький белый и девятихвостая креветка Богомол оставались без дела. Теперь они уже достигли 13 уровня. В среднем они поднимались на один уровень в месяц. Эта скорость была не совсем быстрой, но и немедленной. Самое главное, что маленький черный обладал очень сильной атакующей силой. В этот момент Ханьфэй попросил маленького черного тайно проследить за крабом молнией. «Черт, раз уж ты начал драться, давай тогда драться. Посмотрим, кто в итоге победит». Когда три лодки из команды Ханьфэя собрались, они обнаружили, что у всех, кроме Ван Баю и Ханьфэя, была отрезана леска. Цзятун был зол. «Черт возьми, они должны быть где-то здесь», — Чинь Цин добавил. «Давайте возьмем их». Сян Нань успокоил их: «Нет, это только отнимет у нас время. Давайте сначала воспользуемся запасными крючками и лесками. А что, если они снова нападут таким образом?» Хукун не хотел тратить их ресурсы впустую. Сяошуан заверил его: «Нет, этот молниеносный краб умирает. Он не посмеет прийти снова». Ханьфэй сказал: «На самом деле, это не невозможно. Если у них в команде нет собирателя духов, нам будет легко поймать их редкую духовную рыбу». Остальные тут же посмотрели на Ханьфэя со сложным выражением лица. Ханьфэй высказал свою точку зрения: «У них не должно быть собирателя духов, иначе они не стали бы тайно отрезать лески. Я нашел их, я нашел, где они находятся. Они примерно в 30 милях к западу от нас. Хань Фэй сделал вид, что только что понял это, и махнул рукой. Иди, возьми их. Через мгновение, примерно в 10 милях от рыбацкой лодки деревни Небесного Солнца они остановились. У Хань Фэя было хорошее предчувствие. Давай порыбачим здесь. Я уверен, что все рыбы будут привлечены сюда нашей достаточной духовной энергией. Хань Фэй передал некоторую духовную энергию всем остальным, и 14 световых шаров духовной энергии появились под водой. Каждый из нас несет ответственность за определенную глубину, в соответствии с нашей силой, от мелкой до глубокой. На другом конце Гулунгью и остальные ловили рыбу, и вдруг они почувствовали, что их удочки слегка дрожат. Они тут же вытащили удочки и обнаружили, что их рыболовные крючки исчезли. Он закричал: «Все, уберите свои удочки». Затем они были поражены, обнаружив, что их рыболовные крючки также отсутствовали. Что, черт возьми, случилось? Вплетенный в воду маленький черный и маленький белый были переплетены друг с другом и, казалось, ждали, когда они снова бросят рыболовные крючки на поверхности. Черт возьми, кто-то тайно напал на нас. Найдите его. Он должен быть где-то здесь. Сяо Шуан спросил: «Хань Фэй, дай мне немного духовной энергии. Моей духовной энергии недостаточно. У тебя уже закончилась энергия?» «Да». «Что-то безумно высасывает духовную энергию». Когда Сяо Шуан закричал, его мускулы напряглись. «Я чувствую, что поймал что-то большое. Он слишком тяжелый. Это либо черепаха, либо краб. А ты как думаешь?» Сяо Шуан был взволнован. «Я думаю, это краб». Пока они разговаривали, большой краб длиной более 2 метров поднялся наверх и тупо посмотрел на них, как бы спрашивая: «Эй, где моя духовная энергия?» «Ух ты, сапфировый краб!» Лицо Ван Баю изменилось. «Сяо Шуан, будь осторожен. Я не хочу тратить щит на этого краба». Сапфировые крабы были слегка мутантными большими зелеными крабами в первоклассном рыболовном угодье. После того, как они мутировали, их когти, казалось, превратились в 2 очень острых меча, которые могли пробить даже рыбацкие лодки. Конечно, несмотря на то, что они обладали мощной атакующей силой, они были медлительны и безрассудны и легко впадали в гнев, поэтому некоторые люди называли их горячими головами. Ван Баю поднял щит, чтобы блокировать удар, но тот с треском полетел в воздух. Ся Юй сильно замахнулась удочкой на краба, но ее удочка была заблокирована когтями краба, и она споткнулась и упала на палубу на четвереньки. Глаза Сяо Шуана внезапно засияли. «Иллюзия! Ты не видишь меня, ты не видишь меня!» Хань Фэй потерял дар речи. Он просто хотел сбросить Сяо Шуана в море. «Да, он не видит тебя, но теперь он смотрит на меня и собирается ударить своими большими когтями». Хань Фэй пошевелил удочкой, и на его крючке появилась масса духовной энергии. Он положил рыболовный крючок на голову горячей головы. Сапфировый краб был немедленно привлечен духовной энергией и протянул свои когти, пытаясь схватить его. Держа свою удочку, Хань Фэй продолжал вращаться, и сапфировый краб внимательно следил за духовной энергией на его рыболовном крючке. Промурлыкал Хань Фэй: «Вращайся, вращайся, 1 круг, 2 круга». Конечно же, когда горячая голова вращалась, у него закружилась голова, и когда Хань Фэй убрал свою удочку, она все еще вращалась на месте. Сяо Шуан был ошарашен. «Ух ты, я не могу поверить, что ты так легко его победишь». Ван Баюй посмотрел на дыру в своем большом щите и не смог удержаться, чтобы не спросить: «Хань Фэй, почему ты не помог мне раньше? Посмотри на мой щит. Разве ты не знаешь, что он туповатый и безрассуден? Разве не просто воспользоваться его слабостью, чтобы взять верх? Используй свой мозг. Хи-хи-хи». Как раз когда они болтали, мальчик из их команды поймал рыбу-шар. «Дерьмо, выброси его». Быстрее, когда десятки шипов выстрелили в них, по меньшей мере 4 человека попали в лодку Сяннаня, и мальчик, который поймал рыбу-шар, активировал защитный покров духовной энергии, чтобы защитить себя. Как только он обнаружил, что это была рыба-шар, но все равно выглядел как еж. К счастью, он сохранил жизненно важные части своего тела и выжил. Хань Фэй проплыл мимо, передавая каждому из них какую-то духовную энергию и глядя на похожего на ежа мальчика. С этого момента он отдыхает, но остальные продолжают. Хань Фэй уже собрался уходить и вдруг поднял голову. «Эй, ребята, вы спускаетесь или нет? Является ли ваша духовная энергия бесплатной? «Почему ты продолжаешь оставаться в небе?» «Ребята из деревни Небесного Солнца?» — спросил Сяннань. «Было странно, что рыба-шар внезапно появилась из ниоткуда. Должно быть, это их трюк». В это время в десятках метров от них высадились 7 рыбацких лодок. Гулунгюй крикнул. «Толстяк, неплохо, ты нас обнаружил. Но с тех пор, как ты уничтожил наши удочки, как мы можем позволить тебе счастливо ловить рыбу?» Глава 125. Юношеская команда деревни Небесной Воды имела только 3 рыбацкие лодки, в то время как деревня Небесного Солнца имела 7 рыбацких лодок, что вызвало у Хань Фэя и членов его команды большое давление. «Толстяк, ты знаешь, что если есть конфликт между двумя сторонами, то он может быть решен путем борьбы. Простите, о чем вы говорите? Судья, где судья? Кто-то затеял драку без всякой причины. Приди и накажи его». Все посмотрели на Хань Фэя. «Это действительно нормально?» Гулунгюй усмехнулся. «Толстяк, ты перерезал наши лески. Ты думаешь, мы этого не знаем? Простите, кто из ваших глаз видел, как мы перерезали ваши лески?» — спросил Хань Фэй. «Молодой человек, не говорите глупостей. Где доказательства?» Гулунгюй хотел ударить Хань Фэя по голове своей удочкой, но у него не было никаких доказательств. Кто-то должен был заметить их сейчас, теперь они не могли затеять с ними драку. Он был очень зол, усмехнулся Гулунгюй. «Ладно, мне тоже нравится это место, тогда давай порыбачим здесь вместе. Все, рыба на месте», — Хань Фэй сказал с улыбкой. «Нет проблем, ну же, посмотрим, кто победит». Ся Юй потянул Хань Фэя за руку. «Почему бы не поменяться местами? Мы ничего не поймаем с таким количеством людей здесь», — Хань Фэй заверил его. «У нас есть бесконечная духовная энергия. Неужели мы их боимся? Все, ловите рыбу на месте. Вдалеке, в небе». Староста деревни Небесного Солнца сказал старости деревни Небесной Воды. «Старый Чжао, лидер молодежной команды вашей деревни действительно крут». Староста деревни согласился. «По-моему, он в порядке. Лидер команды вашей деревни Небесного Солнца более жесток. Боюсь, они об этом пожалеют». «Сожалеть? За что? Разве ты не видишь, что нас вдвое больше, чем тебя?» Люди продолжали ловить рыбу. Удочка Хань Фэя продолжала дергаться, леска раскачивалась, но он все еще ждал. «Ся Юй, где твой рыжий? Мой маленький белый хочет поиграть с ним». «Ся Юй, Ся Юй» — потеряла дар речи. «Хань Фэй, ты поиграешь со своим духовным зверем?» «Да, он часто сопровождает меня, чтобы погреться. Поторопись, позови своего рыжика». Ся Юй была ошеломлена. «Неужели мой милый рыженький дурк по играм для твоего духовного зверя?» Хань Фэй вдруг радостно запел. «Эй, мальчик, пожалуйста, не лови меня, иначе я плюну на тебя. Не думай, что ты сможешь одурачить меня духовной энергетической приманкой. Я с первого взгляда вижу, что ты мастер рыбной ловли». Все беспомощно посмотрели на него. «Почему он так счастлив, что поет песню, ужасную рыбью песню?» Ся Юй спросила. «Ух ты, это песня мастера рыбной ловли? Мой отец говорил, что мало кто может петь песни мастера рыбной ловли. Это называется рэп». «Ся Юй», — Хань Фэй вдруг указал на воду. «Смотри, смотри, Ся Юй, твоя красная рыбка поймала редкую духовную рыбу». В следующее мгновение маленький рыжик втащил на лодку жемчужную рыбку, в несколько раз больше ее самой. Все остальные были ошарашены. «Вау, потрясающе!» Гулунгюй тайно выругался. «Черт, почему им так повезло? Я никогда не видел, чтобы духовный зверь поймал редкую духовную рыбу». Ся Юй была очень счастлив. «Ух ты, маленький красный, это здорово. Мой маленький белый может принести удачу». «Чепуха, это был маленький рыжий, который поймал ее. Маленький белый принес ему удачу. Если ты мне не веришь, попробуй отпустить рыжего поиграть с белым. Эй, толстяк, почему бы тебе просто не сказать, что это потому, что морской бог послал тебе в рот редкую духовную рыбу? Ты что, с ума сошел?» Хань Фэй проигнорировал его и продолжал стучать. «Я сразу вижу, что ты мастер рыбной ловли. Особенно этот болван из деревни Небесного Солнца, который мечтает поймать меня без рыболовного крючка». Хань Фэй снова оказался в центре внимания. Лицо Гулунгюя почернело, и он внезапно убрал свою удочку, только чтобы обнаружить, что крючок действительно исчез, и осталась только половина лески. «Толстяк, как ты объяснишь это на этот раз? Как ты узнал, что мой рыболовный крючок исчез? Ха-ха, ты действительно интересный. Разве ты не видишь, что твоя леска ослабла? Ты что, слепой?» Лицо Гулунгюя сильно изменилось. «Странно, где же духовная энергия на моей леске? Он должен был передаваться в мою руку, но теперь его нет. Глаза Гулунги налились кровью, и он посмотрел на Ханьфея. «Это из-за тебя, не надо меня подставлять. Я скажу судье, что ты пытался меня подставить. Я не могу поверить, что ты лидер своей команды. Пошевели мозгами, ладно?» Затем он внезапно указал на воду. «Смотри, смотри, Сяюй, твой рыженький поймал еще одну редкую духовную рыбку». Маленький рыжий снова всплыл с морской звездой во рту. Морская звезда была голубой, когда вышла из воды, но через некоторое время стала бледно-золотой, а когда ее бросили в лодку, она стала цвета дерева. «Это морская звезда, которая меняет цвет». Сяюй погладила рыженькую головку. «Хороший мальчик, пойди поймай еще». Ханьфэй закатил глаза. «Пойди поймай еще, что заставляет тебя думать, что есть так много редких духовных рыб, ожидающих, чтобы поймали их». В это время люди из деревни Небесного Солнца наконец поняли, что что-то не так. Очевидно, команда Ханьфэя имела более простые навыки для ловли редких существ. Лицо Гулунгюя все время менялось, и тогда он сказал членам своей команды: «Остановитесь, давайте поменяемся местами». Ханьфэй немедленно закричал: «Ребята, давайте последуем за ними». Гулунгю споткнулся. «Что ты имеешь в виду?» Ханьфэй потер свой живот и невинно сказал: «Я чувствую, что мы становимся счастливее, когда ты рядом. Как ты думаешь, Сяюй?» «Да, я чувствую то же самое». Полчаса спустя: «Толстяк, если ты не хочешь быть убитым в третьем раунде, прекрати преследовать нас», — сердито крикнул Гулунгю и Ханьфэю. «Пойдем за ними, Гулунги». Гулунги сдался. «Хорошо, я хотел бы посмотреть, как долго вы, ребята, сможете летать». Час спустя люди из деревни Небесного Солнца исчерпали свою духовную энергию. Заметив, что люди из деревни Небесной Воды все выглядели бледными, Гулунги усмехнулся и сказал членам своей команды: «Давайте перейдем в другое место. Подожди еще немного, у них кончается духовная энергия». Но как только он сказал это, Ханьфэй указал пальцем, и столб духовной энергии вошел в тело Сяннаня. «Что, собиратель духов?» Гулунги, казалось, что в его сердце скачут 10 тысяч железноголовых рыб. «Что за человек этот толстяк? Почему он еще и собиратель духов? Почему в деревне есть собиратель духов?» Гулунги махнул рукой, и все члены его команды приземлились. Команда Ханьфэя тоже приземлилась. Сяо Шуан рассмеялся: «Эй, ребята из деревни Небесного Солнца, почему вы не летите?» Гулунги посмотрел на небо. У них было мало времени. Они должны были спешить начать рыбачить. «Все, ловите рыбу прямо там, где мы находимся. Освободите своих духовных зверей, чтобы охранять ваши рыболовные крючки». Через мгновение: «Босс, мой рыболовный крючок пропал». Гулунги покраснел. «Разве не ты заставил своего духовного зверя охранять рыболовный крючок?» Мужчина обиженно сказал: «Я сделал это, но его все равно нет. Босс, мой тоже пропал. Брат Гу, тоже». Гулунги немедленно убрал свою удочку. Уставившись на голую леску, он закатал рукава и бросился бить Ханьфэя. Ханьфэй указал на небо: «Придурок, не вини нас. Мы следили за вами только для того, чтобы собрать удачу. Если ты посмеешь ударить меня, то получишь последнее место в этом раунде». Как раз в этот момент Сяннань вытащил из воды жемчужную рыбку и с улыбкой воскликнул: «Мы действительно становимся счастливее, следуя за ними». Сяо Шуан тоже поймал редкую рыбу. Вскоре из воды поднялся быстрый кальмар. Хотя его лицо было забрызгано чернилами, он рассмеялся: «Отлично, мы действительно становимся счастливее». Глаза Гулунги сузились до тонкой линии. «Я предупреждал тебя, чтобы ты не следовал за мной, иначе мы убьем вас всех, даже если проиграем этот раунд». Ханьфэй только улыбнулся. Он посмотрел на небо. Было совершенно темно. «Маленький черный, иди съешь всех редких тварей в их рыбацкой каюте». Через мгновение Ханьфэй вдруг сказал: «Теперь ты можешь идти. Нам нужно сосредоточиться на рыбалке. Похоже, мы истратили всю удачу, которую ты нам принес. Ты перестанешь преследовать нас? Я не хочу разговаривать с тупицей». Гулунги и члены его команды немедленно умчались прочь. Сяннань спросил: «Ханьфэй, мы все еще будем следовать за ними?» Сяо Шуан добавил: «Давайте просто последуем за ними. Они не смеют ничего с нами сделать». «Да, с ними маленький красный становится удивительным». Все молча смотрели на Сяюй. «Почему эта девушка такая простодушная? Ты хотя бы знаешь, действительно ли эти рыбы были пойманы твоим маленьким красным или нет?» Глава 126. Ночь прошла спокойно. Ханьфэй не использовал свои тайные способности, чтобы помочь команде. На самом деле, даже если бы он это сделал, они не смогли бы поймать так много редких существ. Вместо этого Хань Фэй задавался вопросом, как сохранить всех этих редких существ. Его девятихвостая креветка-богомол еще не выросла. Он скормил ему сотни редких рыб, но хвосты у него выросли только до 6. Он прикинул, что ему придется скормить ему по меньшей мере сотню редких существ, прежде чем он получит все 9 хвостов. Утром все собрались в центре рыбного промысла первого уровня. Гулунги выглядел разъяренным, как только увидел Хань Фэя. Он указал на Хань Фэя и крикнул: «Толстяк, не дай мне встретиться с тобой в 3-м раунде, иначе я забью тебя до смерти». Хань Фэй почесал живот и сделал испуганный вид. «О, мне так страшно, я ведь не обидел тебя, правда? А что с тобой случилось? Твоя рыба сбежала?» Гулунги чуть не расплакался. Вчера вечером они уплыли в спешке и даже не проверили каюту. Когда они проверили ее утром, там осталось только несколько рыбьих костей и куча крабовых панцирей. Деревенский староста приземлился перед своей командой. Хань Фэй посмотрел на Цинхая и остальных, которые были неподалеку. Казалось, что многие из них были ранены, поэтому он спросил: «Лидер, что с ними не так?» Глава деревни взглянул на Хань Фэя. Они встретились с жителями деревни Небесного Сердца и поссорились с ними на рыбалке. «На этот раз вы, ребята, справились лучше». Лицо Ван Баю слегка изменилось. 17 человек пропали без вести. «Лидер, а они есть?» Деревенский староста покачал головой. «Некоторые люди теряли боеспособности и уходили заранее». Хань Фэй и все остальные ахнули. 17 человек ушли за один день, и команду возглавлял мастер рыбалки высочайшего уровня. Именно тогда мэр объявил в небе: «Первое место первого раунда деревня Небесного Сердца, 37 редких существ, в том числе 21 редкое существо, пойманное молодежной командой». Хань Фэй и остальные были потрясены. Ся Юй воскликнул: «Почему их так много? Как им это удалось?» Ван Баюй добавил: «Я уже говорил вам, что деревня Небесного Сердца не так проста, особенно это Фань Цинь. Второе место занимает деревня Небесной Воды, 32 редких существа, в том числе 20 редких существ, пойманных молодежной командой». Цинхай посмотрел на Хань Фэя и остальных. «Неплохо. Мы поссорились с ними, и никто не проиграл, но, к сожалению, это отняло у нас много времени. Третье место занимает деревня Небесной Луны, 30 редких существ, в том числе 10 редких существ, пойманных молодежной командой. Четвертое место деревня Небесного Огня, 28 редких существ, в том числе 9 редких существ, пойманных молодежной командой. Пятое место деревня Небесного Солнца, 24 редких существа, в том числе 4 редких существа, пойманных молодежной командой. Восьмое место занимает деревня Небесного Дождя, 17 редких существ, в том числе 4 редких существа, пойманных молодежной командой. Неудивительно, что деревня Небесного Дождя снова заняла последнее место, а Небесный Ветер и Небесный Лес также были в самом низу списка. Но на этот раз деревня Небесной Воды удивила многих людей. Юношеская команда деревни Небесное Сердце. Первым заговорил Фан Цинь: «Я слышал, что деревня Небесного Солнца и деревня Небесной Воды столкнулись. Гулунги привел в 2 раза больше людей, чем другая сторона, но получил только 4 редких духовных рыбы, так что жирный совсем непростой». Позади Фан Цинь хихикнула девушка: «Ну и что, второй раунд для нас это кусок пирога. У нашей команды есть 2 духа, преследующих креветок, и 1 рыба, которая ищет сокровища. Как они могут сравниться с нами? Мы все равно должны быть осторожны. По крайней мере, во 2-м раунде нам не придется сражаться с ними в лоб. Я верю, что с деревней Небесного Солнца здесь молодежные команды других деревень также не будут противостоять им». Между 1-м и 2-м раундами почти не было перерыва. Мэр объявил: «Второй тур крайне опасен. Ни 8 деревенских старост, ни я не пойдем под воду, чтобы потревожить вас, и мы не предпримем никаких действий, чтобы спасти вас. Я могу только сказать вам, чтобы вы были осторожны». После этого толпа снова разошлась. Ван Баюй на мгновение задумался: «Я знаю одно местечко. Может быть, там будут какие-то шансы». «Где же оно?» «Огненный фонтан». Глаза Хукуна расширились. «Я слышал, что это опасное место. Там, где есть опасность, есть и возможность». Хань Фэй покачал головой, и жир на его лице задрожал. «Нет, мы не превосходим их числом. Я думаю, что должно быть много людей, которые знают об этом месте». Когда Хань Фэй проходил обучение у Цзян Цинь, Они были в смешанной зоне только в первую неделю, а затем они оставались в рыболовстве первого уровня. Он побывал почти везде в пределах промысла первого уровня и даже нарисовал карту. Огненный фонтан был всего лишь кратером на морском дне, занимая 6-е место на его карте, даже после шахты на морском дне. «Следуйте за мной», — спокойно приказал Хань Фэй. Они пролетели 700-800 миль, прежде чем достигли того места, куда хотел Хань Фэй. «Хань Фэй, пожалуйста, дай нам немного духовной энергии, иначе мы станем пищей для рыб после того, как уйдем в море». Все засмеялись, но потом начали нервничать. Они уходили в море, а это было очень опасно. Ся Юй очень нервничала. Она внимательно следила за Хань Фэем и сказала: «У тебя так много жира на теле. Я боюсь, что ты станешь добычей для рыбы». Лицо Хань Фэя было черным. «О чем ты говоришь? Разве я похож на еду?» Все молчали. «Ты действительно похож на еду. Мы чувствуем себя гораздо безопаснее с тобой здесь, потому что мы намного тоньше тебя». Хань Фэй достал карту и сказал: «Согласно моим исследованиям, прямо под нами должна быть пещера Скорпиона». Когда остальные все еще думали об этом имени, Сяо Шуан внезапно воскликнул: «Хань Фэй, ты серьезно? Ты отвез нас в легендарную пещеру Скорпиона на рыбном промысле первого уровня». Хукун широко раскрыл глаза. «Чите, где пещера Скорпиона? Ты имеешь в виду ту пещеру Скорпиона?» Сяо Юй запаниковала. «А нет, морской скорпион. Я видела это в городе. Это ужасное и ядовитое существо. Они жалят своими хвостами». Хань Фэй удивленно посмотрел на них. «Ребята, мы охотимся за сокровищами. Как может охота за сокровищами не быть опасной? Кто тебе сказал, что это место опасно? Это чушь собачья. Все знают, что пещера скорпионов опасна», — серьезно сказал Ван Баюс. «Многие люди исследовали его, в том числе многие крупные мастера рыбной ловли, но никто из них ничего не получил». «Хань Фэй, ты уверен, что здесь есть сокровища?» Хань Фэй улыбнулся. «Они выбрали неверный путь. Лучшие вещи в этом мире часто находятся в самых опасных местах. Ты можешь либо поверить мне, либо отправиться в другие места самостоятельно. Конечно, если ты не возражаешь, я могу спуститься один». Все замолчали. «Ну же, если мы позволим тебе войти в пещеру Скорпиона одному, староста деревни убьет нас». Ся Юй спросил: «Там действительно есть сокровища?» Сян Нань был настроен скептически. «Хань Фэй, хотя нас здесь больше дюжины, мы определенно не можем исследовать всю пещеру Скорпиона за такое короткое время». Сяо Шуан был готов к отъезду. «Я думаю, то, что говорит Хань Фэй, имеет смысл. Пещера Скорпиона славится своим уровнем опасности. Я не думаю, что какая-то другая команда приедет сюда, чтобы найти возможности. Может быть, здесь действительно есть шанс. В конце концов, здесь уже много лет никого нет». Ван Баюй пристально посмотрел на Хань Фэя. «У меня нет своего мнения, я могу попробовать». Хань Фэй оглядел остальных. «Есть кто-нибудь, кто не хочет идти? Те, кто не пойдет, могут остаться на рыбацкой лодке, но не могут взять с собой сокровища, которые мы найдем». Первым вмешался Сян Нань. «Рассчитывай на меня. Если вы, ребята, не боитесь смерти, то и я не буду бояться. Подождите минутку. Все, подождите меня немного», — продолжал Хань Фэй. «Меня не будет целый час. Мне нужно сделать кое-какие приготовления перед спуском». «Что ты собираешься делать?» «С нашей силой мы не сможем проникнуть в пещеру Скорпиона. Позвольте мне найти помощников». Когда Хань Фэй ушел, Сяо Шуан сказал: «Ты не находишь, что Хань Фэй сейчас немного странный?» Хукун фыркнул. «Он всегда был странным». Сяо Шуан нахмурился. «Нет, я не знаю почему, но мне кажется, что сейчас он загадочен. Да, он уже не так глуп, как раньше». Ван Баюй с улыбкой покачал головой. «А раньше он был глуп? Боюсь, что это вы глупы. Хань Фэй давно хотел исследовать пещеру скорпионов. У скорпиона, несомненно, был естественный враг. Гнездо водяных муравьев в 300 милях отсюда было целью Хань Фэя. Водяные муравьи, похожие на марширующих морских пиявок, были низкоуровневыми морскими существами, но при нападении или искушении пищи они могли быть очень агрессивными. Маленький черный легко находил рыб и насекомых, которые хотели напасть на Хань Фэя. Через некоторое время Хань Фэй приземлился на морское дно, полное пещер. Со вспышкой духовной энергии в руке Хань Фэй выбрасывал массы духовной энергии одну за другой. Через некоторое время морское дно было покрыто водяными муравьями размером с ладонь. Увидев эту сцену, Хань Фэй выбросил еще больше духовной энергии. Когда Хань Фэй возделывал землю, Он всегда бросал в нее массу духовной энергии, чтобы оплодотворить ее. В этот момент, с внезапным взрывом духовной энергии на морском дне, плотная масса водяных муравьев выползла из пещеры и, казалось, искала существ, которые напали на них. Хань Фэй поспешно отплыл немного в сторону и продолжал бросать духовную энергию в гнездо водяных муравьев, пока плотный слой водяных муравьев не появился на морском дне, кусая его. Глава 127. Через полчаса Хань Фэй вернулся в пещеру скорпионов. Без малейшего колебания он выбросил несколько больших масс духовной энергии. Бам! Время от времени на воде появлялись пузырьки. Сяо Шуран испуганно огляделся. Что случилось? Ван Баю заметил. Кажется, что-то рухнуло. Плух, вдруг из воды на лодку выпрыгнула какая-то фигура, тяжело дыша. Проплыв 300 миль подряд, Хань Фэй тоже был измотан. Ся Юй широко раскрыла глаза. «Хань Фэй, зачем ты вылез из-под воды?» «Не спрашивай», — огрызнулся Хань Фэй. «Все, идите в воду». Все были ошеломлены, но все же немедленно бросились к Хань Фэю. Через несколько минут Ся Юй и остальные просто хотели убежать. Что же они увидели? Тысячи или десятки тысяч водяных муравьев яростно сражались с морскими скорпионами, и их трупы были разбросаны по всему морскому дну, и повсюду были разбросаны муравьиные раковины. Хань Фэй продолжал впрыскивать духовную энергию в пещеру скорпиона. Всего за несколько минут морское дно несколько раз содрогнулось, и морские скорпионы потекли, как лава. Кое-кто из робких людей уже тайком поплыл обратно. Остальные смотрели на него широко открытыми глазами. Неужели Хань Фэй только что отправился привлекать водяных муравьев? Как этот парень выжил? Хань Фэй поманил их, а затем указал на Сяо Шуана и его краба с человеческим лицом. Сяо Шуан сразу же создал небольшую иллюзию окружения, скрывая их существование. Хань Фэй сделал боевой жест в сторону толпы. Все нервничали. Неужели им действительно придется сражаться с морским скорпионом? Но теперь здесь были не только морские скорпионы, но и бесчисленные водяные муравьи. Хань Фэй улыбнулся и щелкнул пальцами, а затем внезапно появилась гигантская 4-метровая креветка-богомол. Какого хрена все разинули рты? Неужели у Хань Фэя уже есть договорное духовное животное? И была ли это креветка-богомол? 9-хвостая креветка-богомол вонзилась в землю и потрясла хвостом, а потом разорвала на куски морского скорпиона. Все были ошарашены. Хань Фэй направлялся в глубину пещеры скорпионов. Последуем мы за ним или нет? Пока все колебались, Ся Юй последовал за Хань Фэем в пещеру. Остальные обменялись взглядами и последовали за ними, но некоторые поплыли обратно к лодке. «Ни в коем случае, я не хочу умирать вместе с Хань Фэем в этом месте». Ху Кун посмотрел вверх и вниз и обнаружил, что уже 5 человек плывут обратно. Он стиснул зубы. Нет, он не станет их преследовать. Он не хотел рисковать своей жизнью. 9-хвостая креветка-богомол проделывала дыру. На самом деле, здесь было легко сделать дыру, так как там было бесчисленное множество дыр, сделанных морскими скорпионами. Он легко мог проделать дырку одним ударом. Внезапно Хань Фэй почувствовал, как кто-то сзади похлопал его по плечу. Он оглянулся, и Ван Баю нервно написал что-то рукой Хань Фэя. «Ядовитый». Хань Фэй ответил: «Не волнуйся». Когда Хань Фэй увидел немного пурпурной морской воды, он быстро вытащил белые водоросли, а затем много фиолетового газа было поглощено белыми водорослями. По мере того, как они погружались все глубже и глубже, появлялось все больше и больше морских скорпионов. К счастью, 9-хвостая креветка-богомол расчистила дорогу перед ними, и они могли легко убить оставшихся морских скорпионов. Внезапно Хань Фэй жестом приказал им остановиться. Пока другие гадали, что же произошло, они увидели, что 9-хвостая креветка-богомол внезапно остановилась и, казалось, была готова к бою. Бам! Его 6 хвостов вылетели наружу и превратились в цепь, мгновенно проникая в 3 соединенные пещеры. Там 9-хвостая креветка-богомол 2 ударами сбила с ног пурпурнохвостого скорпиона длиной 7 или 8 метров. Перед глазами Хань Фэя появилась цепочка данных. Пурпурнохвостый король скорпионов 28, редкая 340 очков, несъедобный токсин пурпурнохвостого скорпиона. Хань Фэй улыбнулся. Его не волновала конкуренция за ресурсы. Он давно хотел поймать эту тварь. Он мог бы поймать его сам, но это было бы хлопотно, потому что там было слишком много маленьких надоедливых скорпионов. Кроме того, 9-хвостая креветка-богомол была только 18 го уровня. Хотя это было легендарное существо, оно еще не смогло одолеть пурпурнохвостого короля скорпионов. Хань Фэй повернулся и написал что-то на ладони Ван Баю. «Все вы, дай мне немного времени». Лицо Ван Баю было совершенно черным. «Ты хочешь, чтобы мы помогли тебе сдержать огромного скорпиона?» «Серьезно?» К счастью, им очень помогла креветка-богомол Хань Фэя. В противном случае они были бы сбиты с ног в одну минуту, даже если бы они объединились против большого скорпиона. Хань Фэй все еще держал в руках белые водоросли, которые уже не были белыми, а полностью стали фиолетовыми. Когда Хань Фэй увидел следы фиолетового газа, выходящего из грязи в пещере скорпионов, он начал зарываться на этом месте. Ван Баю держал большой щит перед Хань Фэем, а Сяо Шуан, бледнолицый, заставил своего краба с человеческим лицом встать перед ними, пытаясь создать иллюзию для короля скорпионов. Остальные нервно сжимали свои удочки и сражались с маленькими скорпионами вокруг них. Пурпурнохвостый король скорпионов выглядел таким страшным, что даже девятихвостая креветка-богомол была ужалена несколько раз. Они не осмеливались даже представить себе, что будет, если креветка-богомол будет убита королем скорпионов. Хань Фэй возбужденно копал яму. К счастью, в энциклопедии духовных растений, которую дал ему старый Цзян, четко записано, что в гнезде пурпурнохвостого скорпиона, по мере накопления токсинов из года в год, будут появляться экзотические ядовитые плоды. Этот фрукт казался ядовитым, но на самом деле это было не так. Даже обычные люди могут быть невосприимчивы почти ко всем ядам смертного уровня после его приема. Конечно, такого рода фрукты было нелегко достать. Прежде всего, сильные токсины на поверхности экзотических ядовитых фруктов быстро проникнут в организм человека и убьют его. И белые водоросли в руках Хань Фэя были, конечно, необычными водорослями, а ядовитым цветком моря, который Хань Фэй нашел в рое ядовитых медуз на обычных рыбных промыслах в самом начале. Это было низкоуровневое духовное растение и даже не достигало смертного уровня, но поскольку они обитали в теле ядовитых медуз, они обладали очень сильной способностью поглощать токсины. В этот момент морской ядовитый цветок стал фиолетовым. Хань Фэй в одно мгновение достал еще несколько и положил пурпурный морской ядовитый цветок в пространство. Хань Фэй копал очень быстро, и вскоре он увидел гроздь экзотических ядовитых фруктов. Хань Фэй был потрясен. В этой грозди были сотни пурпурных плодов размером с большой палец. Хань Фэй быстро вынул все морские ядовитые цветы, которые у него были, которые становились фиолетовыми со скоростью, видимой невооруженным глазом. Один цветок, два цветка. Эта гроздь экзотических ядовитых плодов могла испачкать ядом 23 вида морских ядовитых цветов. Хань Фэй вытащил эту гроздь экзотических ядовитых фруктов, но когда он уже собирался уходить, то вдруг увидел прозрачное яйцо, слегка дрожащее. Пурпурнохвостый король скорпионов 0 экзотика необычная, 30 очков несъедобное яйцо мутантного пурпурнохвостого скорпиона, чрезвычайно ядовитые после вылупления. После того, как он сольется со своим хозяином, последний станет подвижным источником яда. Его можно приручить. Хань Фэй на мгновение остолбенел. «Ух ты, смотри, что у меня есть!» Не колеблясь, Хань Фэй быстро подобрал яйцо скорпиона с фиолетовым хвостом и поспешил обратно. Однако Хань Фэй почувствовал сопротивление, как будто скорпионье яйцо было связано с чем-то, а затем этот слой почвы рухнул. Хань Фэй появился перед остальными, держа в одной руке экзотические ядовитые фрукты, а в другой яйцо скорпиона с пурпурным хвостом мутанта. Визг снаружи пурпурнохвостый король скорпионов внезапно обезумел и издал яростный вой. Затем он в бешенстве ударил девятихвостую креветку богомола. Бам! Девятихвостая креветка богомол совсем не испугалась. Он подплыла и ударила короля скорпионов своими когтями. Когда они столкнулись, креветка отлетела в сторону, а удар скорпиона были отражены. Но пурпурнохвостому королю скорпионов было все равно, когда он набросился на Хань Фэя. Ван Баю немедленно поднял свой щит, чтобы преградить ему путь. Ляск! Одним ударом щит разлетелся вдребезги, и Ван Баю отшатнулся, сплевывая кровь. Хань Фэй бросил экзотические ядовитые фрукты в Сяо Юя в одно мгновение, затем схватил Ван Баю и бросил его Сяо Шуану. Ярость! Взрыв! С громким стуком что-то взорвалось под водой, и Хань Фэй взлетел в воздух, а из уголка его рта потекла кровь. Увидев, что его хозяин ранен, девятихвостый богомол немедленно ударил хвостом пурпурнохвостого короля скорпионов, и тот сделал то же самое. Два больших жука полетели одновременно. «Бегите!» Хань Фэй помахал остальным и открыл им рты, выплевывая пузыри. Сяо Шуан потянул Сяо Юй за руку, и они быстро отступили. «Сян Нань, Чэнь Цин и Цзятун были бледны. Как только пурпурнохвостый король скорпионов закричал, оттуда вышло большое количество скорпионов. Они с трудом отбивались. Хань Фэй поднял свою удочку в руке и активировал все свои навыки, крича взрыв. На этот раз у Хань Фэя не было другого выбора, кроме как показать свою настоящую силу. Цзян Цинь обучала его в течение полугода. Хотя она обучала его боевым навыкам, она не знала, что Хань Фэй потратил почти 300 000 очков духовной энергии, чтобы стать мастером рыбной ловли высшего уровня. Один человек, один скорпион и одна креветка внезапно оказались в жестокой схватке. Глава 128. Сяо Шуан взял Ван Баю и прыгнул на лодку, а Сян Нань, Чэнь Цин, Цзятун и Сяо Юй один за другим выпрыгивали из моря, но все они были покрыты синяками, а волосы Сяо Юй распустились. Сян Нань был тяжело ранен. В одиночку он едва не убил половину пурпурнохвостых скорпионов. В данный момент на теле Сян Наня было не более 50 ран. «Меня отравили, у кого есть противоядие?» Чэнь Цин лежал прямо на палубе, и его лицо побагровело. «Кому могло прийти в голову принести противоядие?» Сяо Юй нахмурилась. «Это так больно. Рука, бедро и нижняя часть живота Сяо Юй были повреждены, и повреждения выглядели довольно серьезными. Остальные немедленно собрались вокруг. Когда они увидели эту сцену, все были потрясены и ахнули. Уху Кун спросил, что случилось с Ван Баю. Сяо Шуан объяснил, он был истощен и серьезно ранен. К счастью, его жизни ничего не угрожает. С этими словами Сяо Шуан посмотрел на Сяо Юя. А где Хань Фэй? Сяо Юй сказала плачущим голосом. Я не знаю. Казалось, он сражается с большим скорпионом. Сяо Шуан быстро достал пузырек с пилюлями. Сначала останови кровотечение. Остальные были в растерянности, но потом они увидели гроздь экзотических ядовитых фруктов в руке Сяо Юй. Ху Кун был потрясен. Сяо Юй, что у тебя в руке? Духовные плоды. Остальные втайне вздохнули. Что они испытали под водой? Как они могли сразу выкопать целое фруктовое дерево? Боже, в этом скоплении было по меньшей мере 100 духовных плодов. Хотя Сяо Юй была ранена, она все равно стиснула зубы и сказала, «Не подходи, именно мы получили эти плоды, они не имеют к тебе никакого отношения». Сяо Юй не была глупой. Эти плоды, которые Хань Фэй бросил ей, рискуя своей жизнью, должно быть, очень важны. Хотя она и не знала, что это за плоды, они, должно быть, были какими-то драгоценными духовными плодами с морского дна. Она не позволит Ху Куну отобрать их у нее. Ху Кун и другие, кто не пошел в пещеру Скорпиона, были смущены, но гроздь духовных плодов выглядела так соблазнительно. У Ху Куна даже появилась сумасшедшая идея. Сейчас они все ранены. Если я убью их всех, разве эти духовные плоды не станут моими? Но Ху Кун колебался. Он подумал, не наблюдает ли кто-нибудь за ними с неба. Сян Нань судорожно вздохнула. Черт, Ху Кун, ты трус, ты струсил. Кто-то тут же возразил. Мы имели право не идти. Посмотрите на себя, вы все ранены. Ван Баю серьезно ранен. А Хань Фэй еще не пришел вы же сами напросились. Другой человек сказал, да, сокровище не так ценно, как жизнь. Цзятун усмехнулся, черт возьми, если бы я мог встать сейчас, я бы ударил тебя до смерти. Чэнь Цин добавил, если бы вы пошли с нами, мы, возможно, не были бы ранены так серьезно. Обе стороны были на грани драки. Меньше всего пострадал Сяо Шуан. Он стоял перед этими людьми, посмотрел на гроздь духовных плодов в руке Сяо Юя, а затем на жадные взгляды Ху Куна и других и сжал свою удочку. «Тебе лучше не желать наших трофеев. Никто из вас не достоин быть моим противником. Я могу убить по крайней мере троих из вас». Через мгновение Цзятун спросил. «Сян Нань, ты в порядке? Я собираюсь поспать. Кашель, этот яд слишком сильный». Чэнь Цин был обеспокоен. «Черт возьми, еще слишком рано заканчивать этот раунд. Если мы не уйдем, он не сможет продержаться». Ху Кун на секунду задумался. «Какое это имеет значение? У нас так много духовных плодов. Мы обязательно победим. Давай уйдем отсюда». Сяо Юй уже давно плакала. Хотя ее лицо посинело, она все еще смотрела на воду. Она была почти в отчаянии. Этот большой скорпион был так страшен, что она не могла себе представить, что случилось с Хань Фэем. Видя, что люди становятся все слабее и слабее, Ху Кун вдруг сказал. «Сяо Юй, дай мне плоды». Глаза Ху Куна стали безумными. Прошло много времени, и Хань Фэй, вероятно, не сможет подняться. Шанс есть только один раз. Теперь только Сяо Шуан все еще может сражаться, Но может ли он противостоять шести людям в одиночку? Сяо Шуан усмехнулся. Хукун, не ухаживай за смертью. Если ты посмеешь нас ограбить, я убью тебя первым. Убить меня, Сяо Шуан, ты ведь тоже отравлен, верно? На твоем теле по меньшей мере 8 ран. Я допускаю, что ты легко мог бы победить нас, когда был бы в хорошей форме, но теперь ты почти потерял свою боевую мощь. Хукун сказал остальным. Ребята, не забывайте, что все вещи, которые мы захватим в соревновании за ресурсы, будут принадлежать нам. Сяо Шуан крикнул. Взрыв. Хукун, я убью тебя. На рыбацком судне Сяо Шуан был в центре внимания. Если бы не Хань Фэй, Ван Баю не смог бы занять третье место. Можно сказать, что среди всех людей здесь он был самым сильным. Теперь он хотел взять верх, взяв инициативу в свои руки. Он должен был усмирить их как можно скорее, иначе он не смог бы защитить их трофей. Ляск. Хукун был отправлен в полет по воздуху. Он крикнул остальным. Чего вы ждете? Они начали нападать на нас. Мы не пошли на дно вместе с ними. Они будут презирать нас вечно после окончания соревнований. Лица остальных изменились. Убить их. Идем. Ляск, ляск, ляск. Они тут же врезались в ожесточенную драку на рыбацкой лодке. Сяо Шуан был действительно храбр. Он взмахнул кувалдой, и никто не осмелился приблизиться. Цзятун попытался встать, но не успел и глазом моргнуть, как снова упал. Он тяжело вздохнул и сказал Сяо Шуану, «Забери Сяюй, не беспокойся о нас, мы не можем их отпустить», поспешно крикнул Хукун. «Если они убегут, то что мы сейчас делаем, будет раскрыто». Сяо Шуан продолжал отступать, и даже он сам не знал, сколько раз его тело было поражено удочками. Его тошнило кровью, он беспомощно думал, «Я хочу уйти, но не могу». Они и не подозревали, что на поверхности моря в десятках миль от них внезапно выпрыгнула толстая фигура. У Хань Фэя перехватило дыхание, но он был очень взволнован. Эта поездка действительно стоила того. После пожирания пурпурнохвостого короля скорпионов 28 го уровня девятихвостая креветка богомол отрастила свой седьмой хвост и повысилась на один уровень. Хань Фэй отпустил девятихвостого богомола и похлопал его по панцирю. «Давай вернемся». Затем он сравнил новый хвост креветки с другими своими хвостами и удовлетворенно кивнул. «Неплохо, редкое существо королевского уровня стоит десятков обычных редких существ. Давай вернемся». Это была не самая ожесточенная битва, которую Хань Фэй пережил за последние полгода, но в отличие от боев с Цзян Цинем, это была битва не на жизнь, а на смерть. Но он был очень доволен результатами. Даже самая обычная креветка-богомол размером с ладонь могла пробивать каждую миллионную долю секунды с силой 60 кг, так что теперь эта креветка должна быть очень мощной. Даже пурпурнохвостый король скорпионов 28 го уровня не мог устоять перед его ударами. Его сила удара должна была быть не менее 6000 кг. Размышляя, Хань Фэй спешил обратно. Должно быть, кто-то из них ранен, но у них не должно быть проблем с побегом, потому что все морские скорпионы в конце концов набросились на него. А, с кем сражаются? Лицо Хань Фэя внезапно изменилось, и он ушел на полной скорости. Бам! Сяо Шуан полу на земле, истекая кровью. Он был измотан, но ему удалось убить троих из них. Хукун также был серьезно ранен, а двое других лежали на земле в коме. Однако он был безнадежно в меньшинстве. Даже если бы он был сильнее их, он не смог бы противостоять человеческой морской тактике. Хукун потащил свое тело и подошел к Сяюю. «Отдай духовные плоды». Сяюй крепко держала плоды. «Ни за что. Я скорее выброшу их, чем отдам тебе». Хукун свирепо рассмеялся. «Ты можешь попробовать. Если ты их выбросишь, я смогу взять их без чувства вины. Хукун, староста деревни убьет тебя». Хукун снова рассмеялся. Люди умирают на соревнованиях. Только мэр будет знать, что произошло, а глава деревни ничего не узнает. Но мастер-мэр может возражать против конфликтов между деревнями, но не станет вмешиваться в драки внутри одной и той же деревни. Хукун шагнул вперед и схватил Сяюй за руку. Он был очень взволнован. Если бы у него были эти сотни плодов, он скоро стал бы великим мастером рыбной ловли или даже болтающимся рыбаком. Кто знает, он все равно ничего не потеряет. «Ублюдок, отпусти!» В этот момент одна рука схватила Хукуна за ноги. Хукун посмотрел вниз и обнаружил, что это Сян Нань, который только что была в коме. «Ха-ха! Посмотри на себя, ты даже слабее мастера рыбной ловли второго уровня. Ладно, раз ты рано или поздно умрешь, позволь мне помочь тебе». С этими словами Хукун вонзил нож в спину Сян Наня. Сяюй разрыдалась. «Сян Нань, Цзятун закричал: «Хукун, к черту тебя, я убью тебя!» Хукун безумно рассмеялся: «Ха-ха, тогда иди и убей меня, я хотел бы посмотреть, как ты сможешь убить меня, а теперь иди к черту!» Затем он впрыснул духовную энергию в свою удочку, но как раз в тот момент, когда он собирался раздавить голову Цзятуна своей удочкой, два холодных огня выстрелили в него с расстояния в 100 метров. «Кто же это?» «Ляск!» Прежде чем Хукун успел ответить, его пригвоздили к палубе двумя ножами. В следующее мгновение, под потрясенными взглядами всех присутствующих, по воздуху пролетело жирное тело. Мастер рыбной ловли, который собирался напасть, был раздавлен ударом, прежде чем он понял, что произошло. Его тело разлетелось вдребезги, а грудь была залита кровью. Сяо Шуан закричал: «Черт возьми, ты, все еще жив!» Цзятун был вне себя от радости. «Хань Фэй, не отпускай никого из них!» Хукун запаниковал. «Как Хань Фэй все еще может вернуться? Как такое могло случиться? Даже Ся Юй думала, что ты уже умер!» Ся Юй громко закричала: «Бу-у!» Хукун отчаянно закричал: «Скорее, убейте его! Мы все умрем, если не сможем убить его!»